Раз уж вы стоп! Как же мне эта хуйня с той ебенью, просто я так заебался такой хуйней. Это просто пиздец. Давай, давай, давай.